Олень и черепаха. В лесу на западной оконечности острова жил гордый, самолюбивый олень. Он был так горд, что не замечал никого из животных, и так сам любил себя, что если ему и случалось кого-нибудь заметить, то он останавливался и говорил с ним только о себе. Однажды олень повстречал черепаху. — А, это ты! — он снисходительно кивнул головой, увенчанный прекрасными тонкими рогами. — Не хочешь ли поболтать? — Отчего бы и нет, — миролюбиво согласилась черепаха. — А о чем мы будем говорить? — Как о чем? Конечно, обо мне. Или ты не замечаешь, что я самый красивый, самый умный и самый быстрый в лесу? — Пожалуй, что только самый красивый, — подумала черепаха и решила проучить оленя. — Я согласна с тем, что ты самый красивый и самый умный, — сказала она. — Но вот насчет того, что самый быстрый, откуда ты это взял? — То есть как? — растерялся олень. — Не хочешь ли ты сказать? — Вот именно, — перебила его черепаха. — Готова побиться об заклад, что если захочу, даже я, самая медлительная, обгоню тебя. Идет? — Идет. Олень был вне себя от гнева. — Можешь звать на состязание всех своих родственников, — добавила черепаха. — Не нужны мне никакие родственники. Я сам сумею постоять за себя. Ты не проковыляешь и пяти шагов, как я уже пролечу весь путь. Побежим завтра вокруг озера. — Как хочешь. Олень, фыркая от негодования, удалился, а черепаха той же ночью обошла всех своих родичей и каждого пригласила посмотреть, как она будет состязаться с оленем. На другой день олень и черепаха сошлись на берегу. — Ты все-таки решил никого не приглашать? — сказала черепаха. — Напрасно. Родная кровь в трудную минуту. — Довольно молоть чепуху! — прервал ее олень. — Начнем! — Начнем. Они попросили братца кролика, который грыз неподалеку принесенный с огорода клубень маланги, быть судьей, и стали рядом около пенька. Братец кролик сосчитал до трех, махнул пальмовым листом, и олень, как ветер, сорвался с места, а черепаха, к большому удивлению кролика, проковыляв три шага, вернулась и уселась рядом с ним. Между тем олень мчался с такой скоростью, что пальмовые стволы мелькали мимо него, как стрелы. Он пробежал четверть пути, как вдруг увидел, что впереди него ковыляет черепаха. Не успел он обогнать ее, как увидел на половине пути вторую черепаху. И так, куда бы он ни прибегал, он видел черепах, которые спешили на состязание и которых он принимал, ведь все черепахи на одно лицо, за свою соперницу. Утомленный, еле передвигая ноги, доплелся он до того места, откуда начинался бег, и там тоже увидел черепаху. Она сидела на пеньке и обсуждала с кроликом последние лесные новости. Побежденный, как он думал, олень понурил от стыда голову и скрылся в лесной чаще. — Что с ним? — удивился кролик. — Первый раз вижу, чтобы олень вел себя так робко и скромно. — Вот ты хорошо, — ответила черепаха. — Таким он мне нравится больше. Сказать правду, красивее и быстрее его в нашем лесу никого нет. Вот только вряд ли он самый умный. Она посмотрела с пенька вдаль и добавила: «Ага, бредут. Сейчас я познакомлю тебя со своими родственниками. Они некрасивы и не очень умны, но в трудную минуту мы всегда готовы прийти друг другу на помощь».